Со стоном, со слезами на глазах он натянул на себя одеяло. Нет, выползать из постели нельзя. Лучше просто лежать. Лучше умереть здесь. Лучше смириться с этой болью. Она тоже ужасна. Лучше лежать и ждать того мгновения, когда никакая боль уже не будет беспокоить. Около 4 часов 2-го дня дала себе знать мечта о воде. Он давно чувствовал сухость во рту и в горле, но теперь жажда заметно усилилась, язык распух, стало больно глотать. Он вспомнил о кувшине с водой, который Энни швырнула на пол. Он задремал, очнулся, задремал опять. Возникла необходимость помочиться. Он обернул Пенни с простыней, надеясь, что из нее получится более или менее эффективный фильтр, и помочился сквозь слой ткани в подставленные дрожащие ладони, затем выпил то, что сумел донести до рта, стараясь думать об этой жидкости, как о воде, прошедшей очистку, после чего облизал влажные пальцы. Вот еще один факт, о котором он никому никогда не расскажет, даже если доживет до того дня, когда ему представится шанс с кем-нибудь заговорить. Теперь он думал, что она мертва. У нее очень неустойчивая психика, а подобные люди часто кончают самоубийством. Он видел так ярко, как она лезет под сиденье старушки Бесси, достает оттуда револьвер, вкладывает дуло себе в рот и спускает курок. «Если Мизери умерла, я не хочу жить! Прощай, жестокий мир!» И с этими словами заплаканная Энни выстрелила в себя. Он хихикнул, застонал, закричал. Ветер завыл за окном. И никакого иного ответа. А может, авария? Могло такое быть? О, вполне, вполне могло. Он теперь видел ее за рулем, видел мрачное лицо. Она жмет на газ. Затем ни у кого из моих родственников не было такого воображения. Отключается и съезжает с дороги. Вниз, вниз, вниз. Удар и взрыв, огненный шар. Она не осознала, что умерла. Если она умерла, то и он умрет здесь, как крыса в ловушке. Он все еще думал, что вот-вот потеряет сознание, и тогда ему станет легче, но без памятства не приходил. Вместо него пришел 30-й час, и 40-й пришел. Царица боль и мечта о воде слились в одну лошадь. Забывший покушать уж давно остался далеко позади, и он теперь чувствовал себя, как насекомое на гладком стекле микроскопа или как червяк на крючке. Бессмысленно корчился и ждал лишь смерти. Глава 15. Когда она вошла, он решил, что видит сон. Но вскоре реальность, или просто жестокая жизнь, вступила в свои права. И он принялся стонать, просить и умолять, но слова не выговаривались. Он проваливался в глубокую пропасть небытия. Лишь одно он видел, ясно. На ней темно-синее платье и нелепая шляпа. Именно в такого рода наряде она приносила присягу перед судом в Денвере в его воображении. На ее щеках играл здоровый румянец, и глаза жизнерадостно светились. Энни Уилкс была настолько хороша собой, насколько вообще может быть хороша собой Энни Уилкс. В мозгу Пола Шелдона пронеслась последняя отчетливая и здравая мысль. Она похожа на вдову, которая так что потрахалась после 10 лет полного воздержания. В руке она держала стакан воды. Большой стакан воды. «Попейте», — произнесла она и приподняла его голову так, что он мог отхлебнуть и не поперхнуться. Рука ее еще не успела согреться после мороза. Он торопливо сделал 3 больших глотка. Острая сухая боль обожгла язык. Вода потекла по подбородку, на рубашку, и тогда она убрала стакан. Он трясущимися руками потянулся к стакану. «Нет», — сказала она, — «нет, Пол, сначала понемногу, не то вас вырвет». Чуть погодя, она снова поднесла стакан к его губам и позволила сделать еще два глотка. «Хорошо», — пробормотал он и слизнул каплю с губ. Ему смутно вспомнился солоноватый вкус горячей мочи. «Капсулы! Больно! Пожалуйста, Энни, пожалуйста, помогите! Ради Бога! Мне так больно!»